Наглая самоуверенность Муруновского раздражала. Действовал он хотя и топорно, но так, словно ощущал себя безнаказанным. И либо он действительно имел в рукаве козыри, либо у него просто оказались слишком глупые исполнители, которые прокололись, взяв на дело с хулиганкой сопливых пацанов. Впрочем, надо отдать ему должное. Более удачного времени для подсиживания, чем слет ветеранов, действительно подобрать было сложно. Львович на нервах, оперативная обстановка на карандаше, за любой залет каждому из сотрудников обещана кара небесная. Идеально. А появившиеся в районе полгода назад цыгане, должно быть, еще тогда зародили в башке Муруновского этот гениальный план. И ведь могло бы сработать, если бы не Юраш со своими зелеными глазами и не самоотверженная, по уши влюбленная в него Аленка. Ну и бесшабашная Тамарка, конечно, без нее Снегурочка никогда не догадалась бы прийти именно к Андрею. Разве мог Муруновский предусмотреть все это? И все-таки пока что он находился на шаг впереди Андрея. Нужно было срочно сбить с него спесь, расшатать, заставить дергаться и ошибаться. И вот тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уверенный в том, что распоряжением начальства у Андрея связаны руки, Муруновский, похоже, расслабился. Самое время ударить по нему из его же орудий. Дома, как ни странно, обнаружилась тишь да гладь. Тёмка спал. Маринка, закусив от старания губу, рубилась с Попковским в шашки. Андрей даже улыбнулся от неожиданности. А может, так и надо? Не няньку им искать, а усатого няня? По самой потаенной глубине сердца тут же полоснуло горькой тоской. Представить в этом доме любую другую женщину, кроме Оксаны, он уже не мог. А ведь придется. Все равно придется искать кого-то еще. Улыбка сменилась хмуростью. К счастью, времени на глупые мысли не было. Предъявил ветерану китель и признался в повторной пропаже орденов. Тот отнесся к новости с сосредоточенным пониманием. «Ну, это уже что-то. Молодец. Теперь держи этого барыгу за яй», — покосился на Маринку. «За шкирку. Веди на поводе, как рыбину, чтобы не сорвался, гад». «Так-то оно так, но вы же понимаете, что к пяти, скорее всего, не успею». Попковский помолчал, покряхтел, почти как Львович. Вздохнул, наконец. «Ну, а куда деваться? Пойду в гражданке». «Я попросил бы вас повременить и пока вообще не появляться в городе, чтобы о вас даже не знал никто». «Да как же? У меня же по регламенту явка сегодня в 17:00. Ты представляешь, какой у вас тут шум поднимется, если не явлюсь?» «Понимаю. Еще прошлой ночью поднялся, если честно. Но я ведь тоже сразу должен был рапортовать и о вашем местонахождении, и о хищении вашего имущества. Да и вечером липу для отчета подавать буду. Все слишком далеко зашло. Давайте уж идти до конца. Ну или хотя бы до утра». И Попковский согласился. Переодеваясь в гражданку, Андрей вдруг особенно ярко прочувствовал момент. Он словно окунался в прошлое. Ну, не ирония ли судьбы? Закончить службу вот так, снова став опером, пусть не по должности, но по призванию. Перед выходом взялся за телефон. Надежды дозвониться практически не было, но неожиданно повезло. «Да!» – рявкнул в трубку командный голос. «Слушаю». «День добрый, Денис Игоревич. Участковый уполномоченный Иванов беспокоит». «Не по службе, нет. По личному». «Вы, помнится, говорили, что служба личной охраны у вас сильная». «Значит, все-таки надумал сменить фронт битвы, майор?» – понимающе усмехнулся Машков. «Ну, давай, подъезжай, перетрем». «Нет, не надумал. Пока еще на своем месте воюю, а там видно будет. Но от помощи не откажусь уже сейчас. Нужен толковый человек, который сможет без пыли походить кое за кем. Делать ничего не надо, просто следить и докладывать. Строго конфиденциально». «На кого охотишься-то, майор?» «На оборотня, в погонах». «Шакала, значит, вычислил», — посерьезнел Машков. «Это дело святое, тут грех не помочь. Диктуй адрес». Из дома рванул прямиком к Бахтыру. Выслушав Андрея, тот с сомнением качнул головой. «В рисковую игру тянешь, начальник. И сам погореть на ней можешь, и ромалов моих подставишь. Только ты-то, если что, работу потеряешь, да новую найдешь. А нас и так в поселке не любят, а тогда и вовсе выживут. Уходить придется. А я не готов сейчас с места сниматься. Только прирастать начали. Обещай, что все добром обернется. Гарантии дай». «Нет у меня гарантий, Бахтыр. только интуиция, а я ей доверять привык. Она мне про табор твой сразу сказала, что нет за вами беспредела, потому я с самых первых дней по-человечески к вам и отношусь. Я уж не говорю о том, что враг у нас с тобой сейчас общий, так что не за меня ты ромов своих впрягаешь, а за вас же самих». В итоге отобрали 10 цыган, самых шумных и пронырливых, и, велев никуда не отлучаться, направились с Бахтыром в Дом культуры за костюмами, недавно пошитыми для его цыганского ансамбля. Чтобы сбить с толку по-настоящему, нужно было и цыганами быть гротескно настоящими. Однако, пробыв в Доме культуры от силы пару минут, Бахтыр вернулся к поджидавшему его за углом Андрею ни с чем. «Не дает!» Возмущенно махал он руками. «Черт в нее вселился, что ли? Такая женщина хорошая! А тут прямо как кошка кидается! Говорит, иди сначала к директору, пусть он разрешение подписывает. А директор в отпуске!» Пришлось Андрею идти с ним и предъявлять служебное удостоверение. Лицо костюмерши, с виду действительно милой и кроткой женщины, тут же пошло взволнованными пятнами. И пока они с Андреем канались, имеет ли она право без разрешения директора выдать милиции костюм, Бахтыр проник в святая святых, за длинные ряды, увешанные пестрым тряпьем, и почти сразу показался снова. «Наташа, а где еще 3 костюма?» Она побелела. «Как где? Там все?» «Нету? Сама считай. Должно быть 5 женских, 5 мужских, а здесь мужских только 2». Андрей глянул на костюм в его руках и чуть не рассмеялся. Он уже слышал сегодня именно о таких, ярких, в блестках, с расшитыми алыми кушаками, от свидетелей утреннего нападения. Разговор с костюмершей сразу принял другой оборот, и, придавленная очевидным, она призналась, что вчера вечером уже отдала 3 костюма на руки. «Но не я сама, клянусь. Это Валентин Григорьевич, директор наш. Он позвонил мне домой, уже темнело. Говорит, Наташа, срочно беги в ДК, бери 3 костюма и неси в сквер на Пушкина. Там люди придут, заберут». Умоляюще сложила руки у груди. «Это он не велел мне никому говорить об этом. Я же не знала, что милиция придет. Я же просто костюмер. Как же я против дирекции-то пойду?» «Как выглядели те люди? Вспомнить можете?» «Ну как? Один такой... никакой. Вот знаете, ничего о нем сказать не могу. Блеклый какой-то. Разве что высокий довольно, под 1,90 м, точно, но сутулится. И одно плечо чуть выше другого. Руки длинные, нестандартные. Такому, если шить, то индивидуальную выкройку строить надо». Осеклась под взглядом Андрея, но тут же просияла. «А еще у него мизинца на левой руке нету». Андрей кивнул. «Отлично. Похоже, нарисовался тот тип, что держал связь с пацанами-хулиганами. А второй?» «Ой, а второй, конечно, позаметнее. Неприятное такое лицо. Знаете, глазки маленькие, бегают. Я еще подумала, что за люди непонятные, совсем доверия не вызывают. Вот сейчас отдам костюмы без письменного указания Валентина Григорьевича. Они ведь на мне числятся. А ну, как эти двое не вернут? Там ведь одного только атласа на рубахе 10 метров уж». «Приметы какие у этого второго?» – перебил Андрей. «А это... ну, это...» – растерялась, вспоминая Наталья. «Зубы у него золотые, вот. Прямо ровно половина верхней челюсти». Андрей в задумчивости закрыл блокнот. «Это рандолий». «Что, простите?» «Неважно. Когда костюмы вернуть должны?» «К концу недели. В то же время, на том же месте». «Ну да, кто бы сомневался. Значит так, никому о нашем разговоре не сообщайте. Как и о том, что мы сейчас заберем оставшиеся костюмы». «Даже Валентину Григорьевичу?» «Тем более ему. Раз такое дело, и директор тоже оказался косвенно замешан, то по всему выходило, что светиться перед вахтершами с ворохом костюмов в руках было никак нельзя. Поэтому Андрей выбрался на улицу через окно туалета 2-го этажа, а Бахтыр покидал ему вещи сверху и, как ни в чем не бывало, вышел из Дома культуры через центральный вход».